Глава первая. Мировая бессмыслица и мировой смысл. Бессмыслица существования. Всем сказанным подготовляется постановка основного вопроса настоящего исследования. Вопроса о смысле существования вообще и человеческой жизни в частности. В широком понимании слова, как мы видели, все действительное и возможное имеет свой смысл – то есть свое значение и место в мысли безусловной. Но вопрос о смысле ставится не только как вопрос об истине, но также и в специфическом значении вопроса о ценности. Так поставленный этот вопрос еще не получил разрешения в предыдущем, ибо смысл истины не совпадает со смыслом целью или ценностью. Все возможное и действительное имеет свое безусловное «что» в истине или «что» тоже в безусловной мысли. Но это что еще не есть безусловное для чего? Необходимое логическое предложение всякой мысли и всякого сознания есть всеобъемлющая абсолютная мысль и всеобъемлющее абсолютное сознание. Стало быть, логически мы вынуждены предполагать суд абсолютной мысли о мире, в котором мы живем, суд не только о его бытии, но и о его ценности. Но мы пока не знаем, каков вердикт этого суда о ценности мира. Представляет ли он собою оправдание или осуждение, ибо логически отрицательная оценка существования столь же возможна, как и оценка положительная. Вопрос о смысле цели не только не разрешается, но и не ставится теорией познания как таковою и выходит за ее пределы. Как уже было мною указано в другом месте, гносеологическое исследование приводит нас к выводу, что абсолютное сознание и есть та истина всего, которая предполагается как искомая процессом познания. Но оно оставляет нас в полной неизвестности относительно жизненного смысла этой истины и, стало быть, относительно религиозной ценности абсолютного сознания. Что такое это мировое око, которое одинаково все видит, насквозь проницая и зло, и добро, и правду, и неправду? Раскрывается ли в нем положительный, добрый смысл Вселенной, или же, напротив, это умопостигаемое солнце только раскрывает и освещает ярким светом бездну всеобщей бессмыслицы? Всеединая мысль заключает в себе от века безусловное «что» всякого возможного предмета познания и сознания. Вот то единственное, что может быть выяснено в пределах гносеологии. Вопрос о том, заключает ли она в себе безусловное для чего всего существующего и могущего быть, входит в задачу иного, онтологического исследования об отношении всеединого сознания или всеединой мысли к тому реальному содержанию, которое она в себе объемлет. Каково это отношение? Выражается ли оно только в том, что безусловная мысль все в себе держит, все в себе объемлет, все видит, или же сверх того она сообщает всему этому ею содержимому, определяемому, видимому, положительную, безусловную цель? Иначе говоря, заключает ли она в себе сверх смысла логического еще и реальный, жизненный смысл, или, что тоже, жизненное оправдание содержимой в ней Вселенной? В приведенном выше примере путники на берегу реки задаются вопросом, что такое видимый ими движущийся издали дымок на горизонте, облако, не имеющее никакого отношения к их цели и стремлению, или та движущая сила, которая приведет их к цели их странствования. Тот же вопрос ставится нами, участниками и зрителями мирового процесса, по отношению ко всему этому процессу в его целом. Есть ли этот вопрос исчезающее и улетучивающееся как дым мимолетное явление безо всякого отношения к нашему пути и цели, какой бы то ни было цели вообще, или же есть всеединая, безусловная цель, которой он направлен и которой он достигает? Вопрос этот неизбежно навязывается нам, потому что вся наша жизнь есть стремление к цели, а стало быть, искание смысла. Но именно оттого это вопрос мучительный. Первое, в чем проявляется присущее человеку искание смысла цели жизни, есть жестокое страдание об окружающей нас бессмыслице. Тот смысл, которого мы ищем, в повседневном опыте нам не дан и нам не явлен. Весь этот будничный опыт свидетельствует о противоположном, о бессмыслице. И с этими свидетельствами опыта должно считаться всякое добросовестное решение вопроса о смысле жизни. Мы должны начать с исследования этих отрицательных инстанций, опровергающих нашу веру в смысл. Спрашивается, из каких элементов слагается эта гнетущая нас мысль о всеобщей бессмыслице существования и что мы в ней имеем. С тех пор, как человек начал размышлять о жизни, жизнь бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе порочного круга. Это стремление, не достигающее цели, а потому роковым образом возвращающееся к своей исходной точке и без конца повторяющееся. О таком понимании бессмыслицы красноречиво говорят многочисленные образы ада у древних и у христиан. Царь Иксион, вечно вращающийся в огненном колесе, бочка Данаид, муки Тантала, сизифова работа — вот классические изображения бессмысленной жизни у греков. Аналогичные образы адских мук можно найти и у христиан. Например, Сведенборг видел в аду Кальвина, осужденного вечно писать книгу о предопределении. Каждый вновь написанный лист проваливается в бездну, вследствие чего Кальвин обречен без конца начинать работу сызнова. В аду все — вечное повторение, не достигающее конца и цели работа, поэтому даже самое разрушение там призрачно и принимает форму дурной бесконечности, безысходного магического круга. Это червь неумирающий и огонь неугасающий, две силы, вечно разрушающие и вместе с тем бессильные до конца разрушить. Змей, сам себя кусающий за хвост, вот яркое символическое изображение этого символического круговращения. Круговращение — это не есть что-то только воображаемое нами. Ад таится уже в той действительности, которую мы видим и наблюдаем. Чуткие души в самой нашей повседневной жизни распознают его в его несомненных явлениях. Недаром интуиция порочного круга, лежащего в основе мирового процесса, есть пафос всякого пессимизма, религиозного и философского. Возьмем ли мы пессимистическое мироощущение Древней Индии, учение Гераклита и Платона о вечном круговращении Вселенной или Ницше о вечном возвращении? Всюду мы найдем варианты на одну и ту же тему. Мировой процесс есть бесконечное круговращение, вечное повторение одного и того же, стремление бессильное создать что-либо новое в мире. Гениальное выражение этой мысли дается устами черта в «Братьях Карамазовых» Достоевского. «Ты думаешь все про теперешнюю землю», — говорит он Ивану Карамазову. «Да ведь теперешняя земля, может, сама биллион раз повторялась, ну, отживала, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, я же бен от твердию, потом опять комета, опять солнце».